Глава 2. Раб эльфийский. Я шагнул в сияние и... Холодно, жарко, холодно, очень холодно. В глазах какое-то мерцание и противный визг в ушах, как железом по стеклу. Потом я почувствовал, что падаю, и приземление не было особо мягким, скорее наоборот. Хоть бы кто соломки подстелил. Зато тепло. Я лежал на зеленой траве под ветвями могучего дуба и смотрел в голубое небо. Что, ничего не получилось? Та же поляна, тот же дуб, только баяна не видно. А вон он за дубом прячется. И что это за представление вещий баян устроил? За мои, заметьте, деньги. Но это был не Алика Савич, а совершенно другой старик. Седой и бородатый. В длинной хламиде и широкополой шляпе, с посохом. Старик вышел из-за дерева, остановился около меня и дружелюбно улыбнулся. «Приветствую тебя, юный чужестранец», — сказал он. «Рад приветствовать тебя в Срединном мире. Скажи, с какой целью прибыл ты из Запределья в наш чудный Серединный мир?» «Ага, значит, все-таки сработало. Не обманул баян вещей, получилось». А старик тем временем снова улыбнулся и повторил вопрос. «Скажи, с какой целью прибыл ты в Серединный мир?» Я потер ушибленный бок и поднялся на ноги. Что там баян про первого встречного говорил? Ну да, определиться с основной целью. «В общем, так», — начал я. «Мне нужно 15 тонн баксов, с долгом рассчитаться. И еще это, эликсир волшебный». «Надо одной девушке, в смысле женщине, лицо вернуть, а то свиное рыло стало». Что-то как-то странно я это все сказал. Нет, по сути верно, а голос словно не мой. А старик выслушал меня очень внимательно, потом сказал. «Я не совсем понял насчет тон, но кажется, речь идет о деньгах, я прав? Золотые монеты устроят, а самоцветы уже проще». «И эти материальные блага вы хотите переместить в свой мир, верно? Вернее, вы хотите переместиться обратно вместе с ними в Запределье, так?» Я кивнул. Старик облегченно выдохнул. «Можно сказать, что с основной целью определились. Цель, можно сказать, традиционная. Не удивили. Но что вы сказали про эликсир? И что за женщина?» Я несколько сбивчиво, но по возможности подробно, описал случившуюся со мной беду. И с каждым моим словом старик хмурился все сильнее. «И где вы достали этот самый эликсир? И что за эликсир? Как он хотя бы выглядел?» Рассказывать, что оборотный эликсир я просто спер у своего работодателя из сейфа, мне совершенно не хотелось. Поэтому вместо ответа я забрался рукой в карман и вытащил злосчастную склянку. Старик было протянул к ней руку и вдруг одернул, словно испугался обжечься. «Ты дал клиенту такое мощное оборотное зелье?» – спросил он удивленно, переходя на «ты». «И какое же заклинание ты при этом применил?» Сказать, что я пробормотал абрукадабру, мне было просто стыдно. Я не ответил, а лишь отвел глаза. «Проклятие всех стихий!» – закатил глаза старик. «Что вы там себе в Запределье думаете? Что можно вот так просто раз и все? Это же магическое зелье высшего уровня. Тут головой думать надо». «Вот и объясни, что почем», — огрызнулся я. «Ты маг, ты и объясняй про магическое». «Я маг», — удивился старик. «Какой же я маг? Нет, уважаемый, я просто привратник. Мое дело — встретить и определить основные цели и задачи, а уж остальное... Но за мага спасибо, польщен. Значит, так и запишем. Главные цели – заработать матценностей в золоте и самоцветах, эквивалентно 15 тоннам этих ваших баксов. Узнать способ отмены действия оборотного зелья и… вернуться со всем этим назад, верно?» Я кивнул. Старик снова облегченно выдохнул и взмахнул рукой с зажатым в ней посохом. Что-то изменилось в воздухе над головой старика. Именно в воздухе. Он как-то загустел, побелел и вдруг покрылся белыми облачками. Облачка быстро превратились в буквы, а те слились в слова и зависли чуть выше и левее шляпы старика. Облачка некоторое время потолкались, словно искали свое место. И вот в воздухе, без всякой посторонней помощи, завис список. Цель 1. Найти ключ заклинания для открытия пространственного портала. Цель 2. Заработать эквивалент 15 тонн баксов. Цель 3. Узнать способ отмены действия оборотного зелья, в скобочках, зеленого цвета. «Всё?» – спросил старик явно с надеждой. «Баксов через К пишется», – заметил я ошибку. Старик посмотрел на список, кончиком посоха стер Х, написал К. «И всё?» «Погодь, погодь, а что за ключ такой?» – уточнил я. «Ну как же, ты же хочешь попасть обратно в свой мир? Тогда портал нужно открыть», – разъяснил старик. «А для этого портал нужно активировать магическим ключом». «А ты? Ты разве не можешь активировать его?» – резонно спросил я. «Я? Нет, конечно. Я же объяснял. Я привратник. Мое дело встретить и оформить цели гостя. А уж остальное не моего ума дело. Как говорится, вопрос не мою зарплату. Ну что, подтверждаем цели?» Я кивнул. Старик явно обрадовался и что-то произнес на непонятном языке. Высоко в небе раздался какой-то гул, и появилась темная точка. И она быстро к нам приближалась. Это была печать. Не современная в пластиковой коробке, а вот настоящая такая печать с деревянной рукояткой. И здоровенная размером с арбуз. И вот эта печать со всей дури врезалась в облачный список над головой старика. Мне показалось, что даже земля задрожала. По крайней мере, ветви дуба закачались точно. Удивительно, но надпись от столкновения с печатью почти не пострадала. Пожалуй, что буквы стали даже четче, а под ними фигурировало круглое и синее, чуть смазанное, изображение дракона, изрыгающего пламя. «Все», — сказал старик. «А ну-ка, мигни левым глазом». Я послушно мигнул. Список целей исчез, словно его и не было. «Мигни еще», — предложил старик. Я мигнул, и слова в воздухе появились снова. «Ну, ты понял», — улыбнулся старик. «Захочешь посмотреть? Мигни. Ну все, пока». «Погоди, погоди, какое пока?» – возмутился я. «Ты мне толком объясни, где я, что мне делать? Баян обещал, что мне все объяснят. Мне где-то надо разместиться, типа, на работу устроиться». «Сейчас, сейчас. Вон, они все объяснят», – сказал старик и указал посохом куда-то мне за спину. Я обернулся. На краю поляны стояли два всадника. На единорогах. Реально, у лошадей на лбах чуть выше глаз торчало по рогу. И вообще, лошади эти были какие-то странные. Но всадники на них еще страннее. Если вспомнить фильмы про «Властелина колец», то это были эльфы. Реальные эльфы с длинными вытянутыми ушами в зеленых плащах. Один из них что-то сказал и указал на меня плетью. Второй тронул поводья и направился ко мне. Я обернулся на старика, но старика у дуба не было. И только тут до меня дошло, что все, что рассказывал вещий баян, правда. И это не ряженые, это реальные эльфы. А всадник тем временем внимательно меня рассмотрел сверху вниз, потом спешился. Подошел ближе, снова уставился на меня. Бесцеремонно похлопал по плечам, проверил бицепс. И вдруг схватил меня рукой в перчатке за лицо. Прям за подбородок. «Талайту-ад!» – сказал эльф. «Что?» – не понял я, пытаясь избавиться от руки, крепко сжимающей мое лицо. «Талайту-ад!» – повторил эльф. «Что?» Наконец он сообразил, что я его талая совершенно не понимаю. Убрал руку с моего подбородка, зачем-то посмотрел на дуб, потом на список, зависший в воздухе, снова на меня. Почему-то улыбнулся. Забрался рукой в свою сумму и протянул мне склянку с чем-то белым и жидким. Жестом эльф предложил мне это дело выпить. Я решил не спорить с гражданином, у которого лук со стрелами за спиной, а на поясе короткий меч в отделанных серебром ножнах. И не без опаски выпил. Горькая сука. «Покажи зубы!» – сказал вдруг эльф на чистом русском. Или говорил он на своем, эльфийском, только я вдруг понимать так сразу научился. «Что?» — переспросил я. «Так ты еще и глухой? Зубы, говорю, покажи!» — сказал эльф грубо. «Ну ладно, раз у них принято проверять у гостей зубы, пусть смотрит». Я демонстративно ощерился, ибо за свою улыбку был совершенно спокоен. Но все это мне решительно не нравилось. Смотрят зубы, как у лошади на ярмарке. «Руки!» — вдруг сказал эльф. «Что?» «Скажешь еще раз что, в глаз получишь!» — предупредил эльф не очень дружелюбно. «Руки протяни вперед!» Я протянул, как первоклашка показывает дежурному по столовой вымытые ладошки. И тут эльф сделал движение. Раз! И руки мои оказались связаны веревкой. Да крепко так. Я даже не понял, как именно это произошло. А эльф совершенно без эмоций повернулся ко мне спиной, взобрался на своего единорога и дернул за веревку, к которой я теперь был привязан. «Я что, пленный?» По всему выходило, что да. Эльф тронул бока своего скакуна пятками и медленно поехал к своему товарищу, что оставался на краю поляны. По понятным причинам я последовал за эльфом, а вместе со мной переместился и список задач. Я мигнул, а то уже начинал нервировать. И не только список. Да и вообще, что здесь творится? Мы так не договаривались. Баян обещал совсем другое. Я собрался было об этом заявить во весь голос, но не успел. Потому что эльф повернулся, выразительно на меня посмотрел и легонько похлопал плеткой по бедру. Возмущаться как-то совершенно расхотелось. Особо, когда мы подошли к краю поляны. Оказывается, к седлу эльфа, который ждал, когда меня свяжут, были привязаны еще трое пленников. Ну, двое были обычные мужики. Если бы не дурацкая одежда, я бы на них внимания не обратил. Но вот третий был орк. Точно орк. Здоровенный, с сероватой кожей, с торчащими из пасти клыками, и на голову меня выше, а то и на две. И еще, если у мужиков были только связаны руки спереди, то орк был буквально обмотан толстой веревкой, а на морде его багровел свежий след от плети. И не один. Эльфы о чем-то заговорили на своем, птичьем. Я их языка совершенно не понимал. «Эй, мужик!» Я попробовал позвать одного из пленников шепотом. «Ты откуда?» Но тот эльф, что связал меня, видимо, все услышал. Он повернулся в седле, указал плетью на орка и сказал, обращаясь конкретно ко мне. «Эй, найденыш! Надеюсь, ты будешь послушным мальчиком, если не хочешь, чтобы твоя рожа стала похожей на его!» Я, конечно, не хотел, но про себя подумал. «Что же это такое творится?» «Сбежать из цивилизованного мира в дикое средневековье, чтобы стать рабом?» «Не, я на такое не подписывался». Но эльфов, кажется, мое мнение совершенно не интересовало. Они разом тронули своих единорогов пятками, и мы пошли. То есть мы с мужиками и орком пошли, а эльфы поехали. Идти со связанными руками, да еще на привязи, не то что неудобно, но как-то стрёмно. Зато появилось время обдумать ситуацию. Итак, все верно. Вещий баян меня не кинул, а перекинул. В мир, который старик назвал серединным. Средиземье, что ли? Как во «Властелине колец»? Из плюсов ни бандиты, ни менты мне здесь точно не угрожают. Из минусов я, кажется, попал в рабство. И чем мне это грозит? Хз. Идти пришлось довольно долго, не меньше часа. Я еще раз попытался поговорить со своими товарищами по несчастью, но те не отвечали. Либо не понимали меня, либо боялись говорить. «Эй, смертный говорун!» Вдруг окликнул меня эльф, к которому я был привязан. «Ты кто по жизни? Что делать умеешь? Кем ты был там, в Запределье?» «Врачом!» – буркнул я. «Хе, врачом!» – хохотнул эльф. «Да что смертные понимают во врачевании?» «Камень класть можешь? Известь жечь? А избу срубить? Лодку сделать сможешь?» Я вспомнил, как позорно мы с ребятами пытались собрать теплицу у тещи на даче и отрицательно мотнул головой. «Разберемся!» – пообещал эльф, переглянулся с молчаливым товарищем и добавил с досадой. «Ну что за народец пошел? Ничего путного не умеют!» Но ответить второй эльф так ничего и не успел, потому что вдруг как-то неловко взмахнул руками и свалился со своего единорога. Только подошвы его сапог без каблуков и мелькнули. Мой эльф удивленно посмотрел на спутника, совершенно не понимая, что происходит, но и сам недолго оставался в седле. На голову ему откуда-то из кроны вдруг свалилась сеть. Одновременно раздался лихой разбойничий посвист. Именно лихой, именно разбойничий. Посвист. Вмиг тропа, по которой меня гнали в рабство, наполнилась людьми с дубинами и рогатинами. Разбойничками. Я не ошибся, это были разбойники. А лагерь, куда нас всех пригнали, очень напоминал тот развеселый разбойничий шалман из старого фильма про Снежную Королеву. За исключением пистолетов и велосипеда с моторчиком. Оружие здесь было сплошь холодное, колюще-режущее, но далеко не у всех. Лишь у вожака, да и у пары крупных мужчин я заметил мечи в ножнах. Еще у некоторых были луки. Но большей частью вооружена была эта разношерстная армия дубинами, вилами да рогатинами. И еще одна странная вещь. Над головами разбойников были зеленые полосы. Что за полосы и каким именно способом они держались в воздухе, я понятия не имел. Впрочем, и без того было чему удивляться. И в первую очередь, как поступили с пленными, то есть со мной и орком. И если тех двух мужичков сразу освободили от пут и дали им в руки дубинки, в скобочках, и у них сразу же появились зеленые полосы над головами, то нас с орком и двух пленных эльфов, быстро лишенных плащей, сапог и луков, привели к главарю связанными. Разбойничий атаман мне откровенно не понравился. Морда какая-то кривая, один глаз закрыт повязкой, но и оставшийся глаз смотрит недобро. Одет он был в довольно потертый камзол с кожаной перевязью. На поясе у него болтался меч в приличных таких ножнах. Главарь пил вино прямо из кувшина. Заметив нас, оставил свое занятие. Кстати, над его головой тоже была зеленая полоса, но не одна. Под ней еще поблескивала желтая, я бы даже сказал, золотистая. Сначала вожак подошел к эльфам, осмотрел их с ног до головы. Потом вдруг вцепился кривыми пальцами моему эльфу в подбородок. «А ну-ка, покажи зубы!» Толпа вдруг зашлась от хохота. Шутку вожака оценили. Честно говоря, и я ему мысленно поаплодировал. «А что, если ты часто смотришь в чужие зубы, то не исключено, что кто-то посмотрит и в твои». Никакой жалости к этому эльфу я по понятным причинам не испытывал. А вожак тем временем подошел ко второму эльфу, молчаливому. «Что, господин эльф?» — сказал вожак, глядя прямо в глаза пленнику. «Вам надоело убирать самим навоз за вашими единорогами? Вам слуг не хватает? И сколько раз вам было говорено, чтобы вы не лезли в наш лес? А вы все равно лезете и лезете. Надеюсь, за вас быстро пришлют выкуп, ибо обещаю, сидеть в погребе вам не очень понравится. Эй, кто там? Тащите их в яму!» Следующим в строю стоял я, но вожак прошел мимо и остановился перед орком. «Ну а тебе, друг степей, какого лешего здесь надо?» Орк не ответил, только глухо зарычал. «Ну, понятно, человеческого языка не понимаем. Кто бы сомневался? Только не пойму, с каких это пор оркам позволено разгуливать по нашим лесам, как у себя в степи? И главное, я совершенно не знаю, что с тобой делать. Ладно, посидишь пока в холодной. Глядишь, и язык вспомнишь». Вожак резко развернулся на каблуках и подошел наконец ко мне. «Ну а ты, чьих паря будешь?» Я открыл рот, да и тут же закрыл. Сказать, что я прибыл прямиком из дуба, то есть с дуба рухнул. Или погоди, как там старик у дуба сказал? «Запределье?» Сказать, что я прибыл из этого самого запределья? Но вожак вдруг громко расхохотался. «Глядите-ка, у его милости от страха язык свело. Слово сказать не может». Толпа вокруг дружным хохотом своего командира поддержала. А это уже напомнило фильм «Капитанская дочка», когда лихие пугачевские казаки едва не вздернули Борчука, Петрушу Гринева. Но благо виселиц поблизости не наблюдалось. «Ладно, тащите его в холодную вместе с орком», — приказал вожак. «Командир приедет, разберется. Пусть он решает, что с ними делать». и нас потащили. Холодная не была особо холодной. В древнем амбаре с заколоченными досками оконцами было, пожалуй, даже душновато. Я-то надеялся, что руки мне хотя бы развяжут, но разбойники просто втолкнули нас в бревенчатый сруб, крытый соломой, и заперли за нами дверь. Кажется, приперли снаружи колодой. Я осмотрелся. Если это разбойничья тюрьма, то крайне ненадежная. Вон вся крыша в дырах. Сбежать запросто. Было бы куда и с чем. А вот интересно, у них тут пленных кормят, а то ведь с утра не евшие. И еще. Этот одноглазый не командир? Командир приедет. Интересно, что за командир такой? И где он пропадает? Обедает? Кстати, насчет обеда. А что это орк у меня за спиной притих? Я опасливо обернулся. Но орк нападать на меня по всему не собирался. Стоял у дверей и тоже рассматривал дыры в крыше. Лапы у него были связаны за спиной. Да и вообще, путы на нем выглядели вполне надежно. Я рассмотрел узел у себя на запястьях. Мудрёный какой. Попробовал развязать зубами. «Бестолку зубами! Это эльфийский узел! Здесь заклинанием надо!» Раздалось от двери хриплым басом. Я испуганно обернулся. Говорил, без сомнения, орк. «Так ты все понимаешь? Так ты можешь говорить?» Совершенно лишенным уверенности голосом спросил я. «Не хуже тебя!» – заверил орк.